Какая красота! Какая гармония во всей этой фигуре! Она страшна, гибельна мне, — думал он, стоя как вкопанный, и не мог оторвать глаз от стройной неподвижной фигуры Веры, облитой лунным светом. Он чувствовал эту красоту нервами, ему было больно от нее, он нехотя впился в нее глазами. Она пошевелилась и сделала ему призывный знак головой. Проклиная свою слабость, он медленно, шаг за шагом, пошел к ней. Она уползла в темную аллею, лишь только он подошел, и он последовал за ней. «Что тебе нужно, Вера? Зачем ты не даешь мне покоя?» «Через час я уеду», — резко и сухо говорил он, и сам все шел к ней. «Не смейте, я не хочу», — сильно схватив его за руку, говорила она. «Вы, раб мой, должны мне служить». Вы тоже не давали мне покоя. Дрожь страсти вдруг охватила его. Он чувствовал, что колени его готовы склониться, и голос пел внутри его: «Да, раб, повелевай». И он хотел упасть и зарыдать от страсти у ее ног. «Вы мне нужны», — шептала она. «Вы просили мук, казни. Я дам вам их. Это жизнь, — говорили вы. Вот она, мучайтесь, и я буду мучиться, будем вместе мучиться». Страсть прекрасна, она кладет на всю жизнь долгий след, и этот след люди называют счастьем. Кто это проповедовал? А теперь бежать? Нет, оставайтесь, вместе кинемся в ту бездну. «Это жизнь, не только это», — говорили вы, — «вот и давайте жить. Вы меня учили любить, вы преподавали страсть, вы развивали ее». «Ты гибнешь, Вера!» — в ужасе сказал он, отступая. «Может быть», — говорила она, как будто отряхивая хмель от головы. «Так что же, что вам? Не все ли равно? Вы этого хотели?» «Природа влагает страсть только в живые организмы», — твердили вы. «Страсть прекрасна. Ну вот она, любуйтесь». Она забирала сильными глотками свежий вечерний воздух. «Но я же и остерегал тебя. Я называл страсть волком», — защищался он, с ужасом слушая это явное беззащитное признание. «Нет, она злее, она тигр. Я не верила, теперь верю. Знаете ту гравюру в кабинете старого дома? Тигр скалит зубы на сидящего на нем амура. Я не понимала, что это значит. Бессмыслица думала, а теперь понимаю». Да, страсть, как тигр, сначала даст сесть на себя, а потом рычит и скалит зубы. У Райского в душе шевельнулась надежда добраться до таинственного имени. Кто? Он живо ухватился за ее сравнение страсти с тигром. «У нас на севере нет тигров, Вера, и сравнение твое неверно», — сказал он. «Мое вернее, твой идол — волк». «Браво!» «Да-да», — смеясь нервически, — перебила она, — «настоящий волк, как ни корми, все к лесу глядит». И вдруг смолкла, как будто в отчаянии. «Все вы звери», — прибавила потом со вздохом, — «он волк». «Кто он?» — тихо спросил Райский. «Тушин — медведь», — продолжала она, не отвечая ему. «Русский, честный, смышленый медведь». «А, так это не Тушин», — подумал Райский. «Положи руку на его мохнатую голову», — говорила она, — «и спи. Не изменит, не обманет. Будет век служить». «А я кто?» — вдруг, немного развеселясь, спросил Райский. Она близко и лукаво поглядела ему в глаза и медлила ответом. «Вижу, хочется сказать, осел. Скажи, Вера, не церемонься». «Вы осел?» — заговорила она язвительно, ходя медленно вокруг него и оглядывая его со всех сторон. «Право, осел», — наивно подтвердил Райский. «Вижу, как ты мудришь надо мной». Терплю и хлопаю ушами. «Какой вы осел! Вы лиса, мягкое, хитрое, заманить в западню тихо, умно, изящно. Вот я вас. Он молчал, не понимал ее. Да говорите же, что молчите, дергая его за рукав, сказала она. Есть средство против этих волков. Какое? Мне уехать, а тебе не ходить вон туда. Он показал на обрыв. «Дайте мне силу не ходить туда!» — почти крикнула она. «Вот вы то же самое теперь испытываете, что я, да? Ну, попробуйте завтра усидеть в комнате, когда я буду гулять в саду одна». «Да нет, вы усидите. Вы сочинили себе страсть. Вы только умеете красноречиво говорить о ней, завлекать, играть с женщиной. Лиса, лиса!» «Вот я вас за это, постойте, еще не то будет!» С принужденным смехом и будто шутя, но горячо говорила она, впуская опять ему в плечо свои тонкие пальцы. Он в страхе слушал ее. «Ты за этим дождалась меня?» — помолчав, спросил он. «Чтобы сказать мне это?» «Да, за этим». «Чтоб вы не шутили вперед со страстью, а научили бы, что мне делать теперь, вы, учитель. А вы подожгли дом, да и бежать. Страсть прекрасна, люби, Вера, не стыдись. Чья это проповедь? Отца Василия?» «Я разумел разделенную страсть», — тихо оправдывался он. «Страсть прекрасна, когда обе стороны прекрасны, честны. Тогда страсть не зло, а действительно величайшее счастье на всю жизнь. Там нет и не нужно лжи и обманов. Если одна сторона не отвечает на страсть, она не будет напрасно увлекать другую. Или когда наступит охлаждение, она не поползет в темноте, отравляя изменой жизнь другому, а смело откроется и нанесет честно, как сама судьба, один явный и неизбежный удар, разлуку. Тогда бурь нет, а только живительный огонь». «Страсти без бурь нет, или это не страсть?» — сказала она. «А кроме честности или нечестности, другого разлада, других пропастей разве не бывает?» — спросила она после некоторого молчания. «Ну вот я люблю, меня любят, никто не обманывает, а страсть рвет меня. Научите же теперь, что мне делать?» «Бабушке сказать», — говорил он, бледный от страха. «Позволь мне, Вера, отдай мое слово назад. Боже, сохрани! Молчите и слушайте меня. А, теперь бабушке сказать. Стращать, стыдить меня. А кто велел не слушаться ее, не стыдиться? Кто смеялся над ее моралью? Ты скажи мне, что с тобой, Вера? Ты то проговариваешься, то опять уходишь в тайну. Я в потемках, я не знаю ничего. Тогда, может быть, я найду и средства. Вы не знаете, что со мной? Вы в потемках? Подите сюда, — говорила она, уводя его из аллеи, и, выйдя из нее, остановилась. Луна светила ей прямо в лицо. «Смотрите, что со мной!» У него упало сердце. Он не узнал прежней Веры. Лицо бледное, исхудалое, глаза блуждали, сверкая злым блеском, губы сжаты. С головы из-под косынки выпадали в беспорядке на лоб и виски 2-3 пряди волос, как у цыганки, закрывая ей при быстрых движениях глаза и рот. На плечи небрежно накинута была атласная, обложенная белым пухом мантилья, едва державшаяся слабым узлом шелкового снурка. «Что?» — отряхивая волосы от лица, говорила она. «Узнаете вашу Веру? Где эта красота, которой вы пели гимны?» Она с жалостью улыбнулась, закрыла на минуту лицо рукой и покачала головой. «Что я могу сделать, Вера?» — говорил он тихо, вглядываясь в ее исхудавшее лицо и больной блеск глаз. «Скажи мне, я готов умереть». «Умереть, умереть, зачем мне это? Помогите мне жить. Дайте той прекрасной страсти, от которой тянутся какие-то лучи на всю жизнь. Дайте этой жизни, где она? Я, кроме огрызающегося тигра, не вижу ничего. Говорите, научите или воротите меня назад, когда у меня была еще сила. А вы, бабушке, сказать, уложить ее в гроб и меня с ней, это что ли средство? Или учите не ходить туда, к обрыву? Поздно. Скажи мне, кого ты любишь, все обстоятельства, имя. Кого? Вас, — сказала она со злобой, отряхивая опять пряди от лица и небрежно натягивая мантилью на плечи. Он боялся сказать слово, боялся пошевелиться, стоял, сложив руки назад, прислонясь к дереву. Она ходила взад и вперед торопливыми, неровными шагами, потом остановилась и перевела дух. «Да она сумасшедшая!» — шептал он в ужасе. Она села на скамью, утихла и задумалась. «Что это со мной?» — будто немного опомнившись про себя, сказала она. «Ты, Вера, сама бредила о свободе. Ты таилась, и от меня, и от бабушки, хотела независимости. Я только подтверждал твои мысли, они и мои. За что же обрушиваешь такой тяжелый камень на мою голову?» — тихо оправдывался он. «Не только я, даже бабушка не смела приступиться к тебе». Она глубоко вздохнула, потом подошла к нему и, прижавшись головой к его плечу, слабо заговорила. «Да-да, не слушайте меня. У меня просто нервы расстроены. Какая страсть? Никакой страсти нет. Я шутила, как вы со мной. Ты все еще думаешь, что я шутил?» — тихо сказал он. Она старалась улыбнуться, взяла его за руку. «Прижмите руку к моей голове», — говорила она кротко. «Видите, какой жар? Не сердитесь на меня. Будьте снисходительны к бедной сестре. Это все пройдет. Доктор говорит, что у женщин часто бывают припадки. Мне самой гадко и стыдно, что я так слаба». «Что же с тобой, бедная Вера? Скажи мне». «Ничего. Вы только проводите меня домой, помогите взойти на лестницу. Я боюсь чего-то. Я лягу. Простите меня, я встревожила вас напрасно, вызвала сюда. Вы бы уехали и забыли меня. У меня просто лихорадка. Вы не сердитесь?» — ласково сказала она. Он поспешно подал ей руку, тихо вывел из сада, провел через двор и довел до ее комнаты. Там зажег ей свечу. «Позовите Марину или Машу, чтоб легли спать тут, в моей комнате. Только бабушке ни слова об этом. Это просто раздражение. Она перепугается, придет.